Глава 25. Я просыпаюсь от уведомления. Это легкий звонок, будто кто-то постучал в дверь весенним ветром. Сообщение от Джинхо. Сегодня небо хочет, чтобы ты улыбнулась. Дашь ему шанс? Я смеюсь. Впервые за много дней искренне. Пальцы скользят по экрану, и я уже набираю ответ. Зависит от того, какой план у неба. Через минуту приходит новое. План простой. Ты, я и немного счастья на двоих. Я заеду в 6. Платье по желанию. Главное, бери себя целиком. Я смотрю на сообщение и чувствую, как в животе начинает порхать целая стая. И это не бабочки, а целые птицы счастья. Глупые, теплые и такие живые. Собираюсь медленно. Не потому, что сомневаюсь, а потому, что смакую. Нахожу легкое платье сливочного цвета. Оставляю волосы распущенными. Наношу немного блеска на губы. И когда в 6 ровно раздается звонок, я уже улыбаюсь, еще не открыв дверь. Он стоит на пороге в джинсах и в светлой рубашке, и веточкой лаванды в руках. Не букет, а просто знак внимания. Его пальцы касаются моей ладони. Легко. Волнительно, как будто он говорит: «Я знал, что ты выйдешь». «Готова?» — спрашивает Джинхо. И в его голосе неожиданно неуверенность мальчика и нежность мужчины. «Всегда», — отвечаю я. «К тебе всегда». Мы идем по улице, где фонари только начинают разгораться. Лето еще не уступило осени, и воздух сладкий от липы и от вечернего дыма с балкона. Джинхо ведет меня в парк. Не тот, где много людей и кафешек, а маленький, спрятанный между старыми домами, с мостиком через ручей и качелями, которые скрипят от времени. Он стелит плед прямо на траву. Достает термос, печенье в бумажном пакете. Я смеюсь. Устроим пикник? Я обещал немного счастья. Это оно. Простое, горячее, с медом. Как ты любишь. Он наливает мне чай. Мы сидим, поджав ноги, и я понимаю, мне хорошо. Здесь, с ним, без фальши. Ожиданий и масса. «Знаешь, — говорит он чуть сбивчиво, — когда ты пришла ко мне той ночью, я испугался, что это был только порыв, что ты исчезнешь, и все окажется временным». «Я тоже боялась, — говорю я, — что стану использовать тебя, чтобы забыть другого, но потом... поняла. Ты не тень, ты свет». Он смотрит на меня долго, и в этом взгляде все, что я мечтала когда-то прочесть в чужих глазах. Нежность, уважение и желание. И что-то большее, принятие, признание. «Я не хочу быть против кого-то», — говорит Джинхо. — «Я хочу быть твоим с не победой и доказательством, а продолжением». Я не знаю, как отвечать словами, поэтому просто наклоняюсь ближе. Мои пальцы находят его, касаюсь запястья, поднимаюсь по запястью по руке и дальше по плечу и шее. Джинхо замирает. Почти не дышит. Я смотрю ему в глаза и шепчу: «Тогда будь со мной. Здесь, Сейчас. В следующий миг он целует меня. И это уже не в первый раз. Это наконец-то. Поцелуй мягкий и настойчивый. Глубокий и щемящий. Рука скользит вдоль моей спины. Его пальцы вплетаются в мои волосы, и я утопаю в ощущении, что меня держит не только поймать, а чтобы не уронить. Когда он отстраняется, я смеюсь сквозь слезы. «Все в порядке?» — шепчет он, прижимая лоб к моему. «Лучше. Это кажется счастье. Такое странное, что хочется расплакаться». «Тогда держи, сколько хочешь». Мы сидим до темноты. Потом Джин Хо провожает меня домой. Не спешит целовать на прощание, только держит мою руку в своей. Долго, тепло, как обещание, которое не требует присяги. А уже ночью приходит сообщение. «Спи спокойно. Я здесь, как тот, кто ждет твоего утра. Всегда». Я смотрю на экран и впервые верю. Утро будет счастливым. Я засыпаю медленно. Но бессонница тут ни при чем, а потому что не хочется терять это состояние вечернего покоя, остаточного вкуса его поцелуев, улыбки, с которой я легла в кровать. Простыня чуть прохладная. Тело немного тянет, как после танца. Свет погашен, окно приоткрыто, и оттуда доносятся звуки проезжающих машин и голоса людей. Я закрываю глаза. Сон приходит сразу. Сначала тепло появляется между лопатками, потом как дыхание у уха, потом рука на талии. Я не удивляюсь, что это Джин Хо. Во сне он одновременно другой и тот же, как есть, без рубашки. Загорелый, чуть влажный от летнего дождя. Его волосы растрепаны, губы приоткрыты. Глаза смотрят с той тихой сосредоточенностью, которая не просит, но вызывает дрожь. И не говорит, только касается, а я отвечаю. Сон растворяет все можно и нельзя. Он стоит за мной, руки обнимают крепко, с жадной нежностью. Ладони Джин Хо скользят по моей груди, по животу. Я выгибаюсь назад, чувствую, как он тянет меня к себе. Наши тела прижимаются друг к другу, как если бы между нами не было бы ни прошлого, ни паузы, ни страха. Только желание. Джин Хо шепчет мне в шею. «Я думаю о тебе каждую ночь, не просто как о теле, как о тепле, которое умеет звать». Его губы касаются ключиц, потом опускаются чуть ниже. Я провожу рукой по его бедру. Он крепкий и горячий. Точно знает, как держать, чтобы мурашки побежали по спине. Его пальцы не торопятся, не исследуют. Они будто помнят. Я не сдерживаюсь. Шепчу его имя тихо, но с надрывом, не от боли, а от желания. Джин Хо разворачивает меня к себе. Его взгляд — черная глубина. Он не смотрит на грудь, не следит за дрожащими руками. Он смотрит в мое сердце. И я тону в этих глазах. Поцелуй — это не просто страсть, это голод, это молитва. Крик и тишина одновременно. Он поднимает меня, прижимает к стене, мои ноги обвивают его. Я чувствую, как он дышит. Джинхо медленно двигается, не врываясь, а сливаясь. Во сне это возможно, быть одним телом, быть утратой границ. Он низко стонет прямо в мои губы. Ты не представляешь, как долго я этого ждал, шепчет Джинхо. Не прикосновение, а твоего «да», твоего тепла. Это больше, чем «да», отвечаю я. Это я. Я двигаюсь, и он тоже. Мои пальцы в его волосах, его рука на моей шее чуть сжимает, будто хочет запомнить. Он входит в меня полностью, и я не хочу остановки. Мир рушится. Только жар, только свечение, только стон сквозь поцелуй. Инга, выдыхает Джинхо. Вся любовь, вся жажда, вся сдержанность, наконец, отпущенная. Я с тобой, шепчу я. Всегда. Мы срываемся вместе. Дыхание рвется из легких, грудь дрожит, тело замирает в экстазе. Потом оседает, как волна после шторма. И я слышу, как он шепчет мне на губы. Даже если это сон, я в нем настоящий. Я просыпаюсь медленно. Простыня спутана, тело горячее, как после бега. Сердце колотится, как сумасшедшее. На губах соленый привкус и дрожь внизу живота. Это был сон. Ох, но он был таким реальным. Не потому, что Джинхо был внутри меня, а потому, что я хотела этого. Я касаюсь шеи, вспоминая, как он держал. Пальцами касаюсь губ, вспоминая его дыхание и шепчу в пустоту. Я готова, Джинхо. И вдруг понимаю, я хочу позвонить ему. Не потому, что скучаю, а потому, что хочу разделить утро с тем, кто уже живет в моих снах.